За отпертой дверью обнаружился тесный тамбур, в другом конце которого имелась еще одна металлическая дверь. На этот раз санитар обернулся, убедился, что его спутник вошел в тамбур и запер за ним первую дверь. Только после этого он отпер вторую дверь и отступил в сторону, пропуская посетителя. За этой дверью находилась небольшая комната, нечто среднее между больничной палатой и одиночной тюремной камерой. В этой палате или камере, как кому больше понравится, имелось маленькое, очень высоко расположенное окно, через которое проникал тонкий луч света, узкая кровать и привинченный к полу стул, а еще тощий полосатый тюфячок, больше похожий на собачью подстилку. Тюфячок валялся в углу, и именно на нем скорчился в позе эмбриона обитатель палаты. Лица его не было видно, поскольку пациент лежал, уткнувшись носом в стену. У него были длинные, седые, спутанные волосы, тощие, как у цыпленка, шея и узкая спина. «Ну вот он!» — пробормотал санитар неожиданно тихо. «Хотел увидеть. Смотри. Только было бы на что смотреть-то. Не шевелится, лежит, как собака на полу, и лает, как собака. Положим его на койку, а он опять на пол сползает. Да что я тебе говорю, сам знаешь. В общем, смотри на него, да только не очень долго, а то доктор придет, ругаться будет». «Сначала ты выйди», — отчеканил посетитель своим неживым голосом. «Ты же знаешь, что не положено». «Выйди». И тут лежащий на тюфяке человек задрожал. Шея его напряглась, и он громко, хрипло залаял. «Выйди», — повторил посетитель. «Видишь, он сердится». Санитар поежился, но подчинился. Вышел из палаты, причем на его лице при этом отразилось явное облегчение. Проскрипел замок, санитар запер за собой дверь. «Здравствуй, учитель», — проговорил сутулый человек, оставшись наедине с пациентом. При этом голос его удивительным образом изменился. Он не был больше мертвым и механическим, в нем звучало настоящее человеческое чувство. И лежащий на тюфяке человек отозвался на этот голос. Сперва вздрогнула спина, по ней пробежала короткая волна судороги, затем он развернулся, повернувшись лицом к гостю. Стало видно его лицо, морщинистое, пергаментно-желтое, с большими бледно-голубыми глазами, уставившимся не на гостя, а на что-то, расположенное у того за спиной. «Здравствуй, учитель», — повторил гость. «Я пришел, чтобы спросить тебя». Бледные глаза старика потемнели. В горле его что-то булькнуло, он захрипел, тощие руки зашевелились, кривые костлявые пальцы заскребли по тюфяку. «Я сделал все, как ты велел, учитель», — продолжил гость. «Я нашел книгу. Я прочитал ее от корки до корки. Я провел ритуал. Я призвал всех перечисленных в книге демонов, и ничего не случилось. Ничего! Я не смог извлечь сокровенную субстанцию. Что я сделал не так, учитель? Что я сделал не так?» Пациент снова забеспокоился. Все его тело задрожало, в горле громко забулькало. Он широко открыл рот и замычал, словно пытался что-то сказать и не мог. Затем руки его снова задвигались, пальцы зашевелились, будто пытаясь что-то нашарить на тюфяке. Посетитель догадался, что ему нужно. Он вытащил из кармана своей куртки блокнот, вырвал из него лист, нашел в другом кармане огрызок карандаша и вложил бумагу и карандаш в руки больного. Руки эти снова ожили, задвигались, как два отдельных живых существа. Карандаш принялся водить по бумаге. Эти движения казались хаотичными, бессмысленными, однако на бумаге возникли какие-то каракули. Больной замер, расслабился, как будто закончил важное и трудное дело. Посетитель осторожно взял из его рук бумагу и карандаш, взглянул на листок. На первый взгляд нацарапанные на нем каракули казались бессмысленными, однако сутулый человек знал, что следует делать. Он достал из кармана маленькое зеркальце размером и формой, напоминающее кредитную карточку, поднес его к бумаге и прочел отраженное в нем слово «Зеркало». «Но, учитель!» — воскликнул сутулый человек. «Я нашел два старинных зеркала. Они сделаны в Венеции, как ты говорил. Я сделал все, как ты мне велел». Больной снова затрясся, задрожал всем телом. Глаза его вылезли из орбит, рот перекосился, и из него снова вырвался хриплый, раздраженный лай. Гость отшатнулся, побледнел, поднял руку, словно пытаясь заслониться от этого лая, от этого гнева. Больной же вытянулся на тюфяке и снова заскреб руками. Гость вырвал из блокнота еще один лист, вложил в руки больного бумагу и карандаш. Костлявые руки снова задвигались, на бумаге появились каракули, на этот раз несколько слов. Гость едва дождался, пока больной закончит писать. Нетерпеливо выхватил у него листок, поднес к своему зеркальцу и прочитал. «Не то. Тебе нужно зеркало, которое сделал он, хозяин». Гость скомкал листок и перевел взгляд на лицо больного. «Но, учитель, разве такое зеркало существует?» Тело больного снова затряслось, из горла вырвался хриплый злобный лай. Казалось, недоверие ученика сводит его с ума. «Я верю, учитель, я верю!» — поспешно проговорил тот. «Я не сомневаюсь в твоих словах, но скажи мне, где же я найду это зеркало? Дай хоть какую-то подсказку». И снова руки больного задвигались, пальцы зашевелились, заскребли по тюфяку. На этот раз гость не раздумывал, он торопливо вложил в трясущиеся руки карандаш и бумагу. И снова руки ожили, заходили ходуном, и снова карандаш стремительно заскользил по бумаге. Но когда больной затих, расслабился, а его гость взял листок, ему не понадобилось зеркальце, чтобы прочитать написанное. На этот раз на листке не было написано ни слова, на нем был рисунок. Неожиданно точно и тщательно нарисованное женское лицо. Лицо молодой женщины. «У нее?» — проговорил гость, холодея. Больной снова задрожал и залаял. На этот раз в его хриплом лае было согласие. Он подтверждал догадку ученика. Но ученик не обрадовался тому, что верно понял подсказку. Наоборот, на его лице отразилось отчаяние. «Она уже была у меня в руках!» — выдохнул он. «Она была в моих руках! Но теперь уже поздно! Поздно!» Тело больного снова затряслось, из его горла вырвался хриплый, злобный, ожесточенный лай. «Мастер! Мастер!» Мальчишка-подмастерье окликнул хозяина, переминаясь на пороге мастерской. Мастер Луиджи неохотно оторвался от работы, повернулся, недовольно проворчал. «Чего тебе? Ты разве не видишь, что я занят?» «Мастер!» — мальчишка выглядел смущенным и даже, пожалуй, испуганным. «Мастер, там пришел какой-то человек, какой-то очень странный человек. Он хочет видеть вас». «А я никого не хочу видеть», — рявкнул мастер Луиджи. «Я хочу, чтобы мне не мешали работать. Разве это непонятно? Ты должен прогонять всяких посторонних, если, конечно, это не заказчик или не покупатель. Ты это понял? Тот человек, он похож на заказчика или покупателя?» «Нет, не похож», — признался мальчишка, ковыряя пальцем в носу. «Тогда ты должен его прогнать». и не беспокоить меня по пустякам. Так-то оно так, мастер, да только он не уходит. Он непременно хочет с вами поговорить. Ох, намучаюсь я с тобой. Мастер Луиджи был от природы человек добрый, и подмастерья этим безостенчиво пользовались. Вот и сейчас, вместо того, чтобы вздуть мальчишку или хотя бы изругать его последними словами, он вздохнул, отложил инструменты и направился к дверям мастерской, чтобы самолично разобраться, кто там пришел и чего он хочет. Двигало им отчасти любопытство, отчасти же сомнение в способностях подмастерья. Вдруг он не смог признать в незнакомце богатого заказчика. Впрочем, увидев этого незнакомца, мастер Луиджи сразу же уверился, что мальчишка прав. Тот ничуть не был похож на заказчика. По виду его запыленного плаща сразу было понятно, что пришел он издалека. Казалось, на этом плаще осталась пыль дальних стран и незнакомых городов. Мастер Луиджи вздохнул с сожалением. Сам он всю свою жизнь провел в пределах светлейшей Венецианской республики, а большую ее часть — в стекольной мастерской на острове Мурано, унаследованной от доброй памяти отца. Обычно он об этом ничуть не жалел, и только иногда, провожая уплывающие в дальние страны корабли, представлял себе эти дальние страны, полные чудес и диковин. Незнакомец был так плотно закутан в свой плащ, что мастер Луиджи смог разглядеть только его глаза, странные, отсвечивающие тусклым блеском, как старое, покрытое патиной зеркало. «Что вам угодно, милостивый государь?» — осведомился мастер, вытирая руки и оглядывая гостя. «Я хотел бы поработать в вашей мастерской, хозяин», — проговорил тот хриплым, неприятным голосом, в котором слышался незнакомый акцент. Мастеру Луиджи приходилось иметь дело с самыми разными иностранцами. И с болтливыми, легкомысленными французами, и с грубыми неотесанными баварцами, и с рослыми простоватыми саксонцами, и с надменными испанцами, и с работящими вспыльчивыми хорватами, но речь этого незнакомца не была похожа на чью-то слышанную им до сего дня. «Поработать в моей мастерской?» — переспросил мастер еще внимательнее, приглядываясь к наглецу. «А с чего ты взял, государь мой, что я подпущу тебя к своей мастерской? Это лучшая мастерская на всем острове, и работать у меня — большая честь, ее нужно заслужить. Скажи-ка мне, государь мой, у кого тебе прежде доводилось работать?» «Я мог бы назвать тебе мастеров, у которых работал прежде, да только вряд ли ты про них слыхал». «А коли я о них не слыхал, государь мой, так о них нечего и разговаривать. Все лучшие в мире стекольных дел мастера работают здесь, на острове Мурано. Оттого-то весь христианский мир охотно покупает сосуды, украшения и зеркала нашей работы». «Прости, хозяин, не хочу с тобой спорить, но если ты дашь мне только одну ночь, я смогу показать тебе свое умение. Ведь ночью твоя мастерская не работает». «Не работает», — согласился мастер Луиджи, хотя и не хотел ни в чем соглашаться с этим наглецом. «Вот и пусти меня в свою мастерскую на одну ночь. Я сделаю для тебя зеркало, удивительное зеркало, каких тебе еще никогда не случалось видеть». «Зеркало?» — переспросил мастер. Он как раз вторую неделю бился над зеркалом для маркизы Ченчи, и все выходило у него не так, как хотелось. Зеркало выходило то мутным, то кривым, то каким-то тусклым. «Зеркало», — кивнул незнакомец, — «я сделаю чудесное зеркало, которое не стыдно будет показать любому заказчику, будь то хоть граф или маркиза». «Откуда этот наглец прознал про маркизу?» — подумал мастер, вслух же сказал. я могу пустить тебя на одну ночь в свою мастерскую, дабы ты мог убедиться, что сделать хорошее зеркало — непростая работа. Да только тебе ведь понадобятся все припасы для работы и свечи для освещения мастерской, серебро для амальгамы. «Ты не пожалеешь о своих расходах, хозяин!» — прохрипел незнакомец и шагнул вперед, как будто мастер уже дал ему свое согласие. «Что ж, я дам тебе одну ночь», — кивнул мастер. «Поглядим, на что ты способен». Вслед за хозяином незнакомец проследовал в мастерскую. При этом он прошел мимо висевшего на стене деревянного распятия. Вместо того, чтобы перекреститься, как следует доброму христианину, он зыркнул на распятие своими странными глазами и обошел его, как лисица обходит капкан. Мастер Луиджи провел незнакомца к своим подмастерьям и велел тем накормить его с дороги. Тот, однако, сказал, что не голоден. Вскоре стемнело. Подмастерьи отправились спать в общую комнату. Мастер Луиджи в хозяйскую спальню, бок о бок, к своей доброй супруге, госпоже Симонетте. Незнакомец остался в мастерской. Прежде чем уйти, хозяин запер мастерскую снаружи на тяжелый засов. Кто его знает, этого странного человека? Может быть, он обыкновенный вор? Неделя прошла в суете и повседневных делах. Надежда пыталась выбросить из головы Лену Коробкову, но косметичка валялась в прихожей и взывала к ее совести. Хуже того, Надежда начала ощущать небольшое покалывание в корнях волос, а это означало, что не все с Леной хорошо, точнее, все нехорошо. Надежда Николаевна Лебедева, интеллигентная женщина, средних, скажем так, лет, имела очень необычное хобби. Она обожала детективы. Не романы в бумажных обложках и не сериалы про ментов, нет. Надежда Николаевна обожала детективы, так сказать, настоящие. Иными словами, Надежда вечно впутывалась в расследование всяких криминальных историй, которые с завидным постоянством происходили с ее друзьями, родственниками и просто знакомыми. Все это началось еще, когда Надежда работала в НИИ, и продолжалось долгие годы после этого. Голова у Надежды всегда работала отлично, это все признавали, и без работы ей было скучно. Постепенно среди знакомых поползли слухи о Надеждином увлечении. Пару раз кто-то обратился к ней за помощью. Надежда такие вещи не очень приветствовала и свою деятельность старалась ни с кем не обсуждать. Не нужны были ей никакие известности, реклама, поскольку она очень боялась, что про ее расследование узнает муж. Сан Саныч ее действия очень не одобрял, так как считал, что они могут привести к несчастью самой Надежды. Несколько раз брал он с нее честное-пречестное слово, что она бросит это опасное занятие. Первое время Надежда Николаевна честно пыталась, что называется, завязать, но потом поняла, что это сильнее ее, и приняла решение мужу ни о чем не рассказывать. Ради его спокойствия и сохранения хорошего климата в семье. Итак, косметичка взывала к действию, и Надежда, убедившись, что мобильный телефон Лены по-прежнему не отвечает, снова позвонила на домашний. Она специально сделала это днем, чтобы не нарваться на злодейку-невестку. Ответила девочка, но не Лиза. На просьбу позвать Лену она крикнула в глубину квартиры, чтобы подошла Лиза. «Здравствуй, Лиза, это Надежда Николаевна. Мы с тобой...» «А, это вы!» Сегодня в Лизином голосе были раздраженные материнские интонации. «Да, это я», — сухо ответила Надежда Николаевна, сообразив уже, что разговора сегодня не получится. «Я хотела спросить, есть новости о Лене?» «А вам зачем?» — агрессивно спросила в ответ девчонка. «Что вы звоните в частный дом и людей беспокоите?» «То есть как это?» Надежда слегка растерялась. «Я же тебе говорила?» «Ага, с ее работы», — Лиза фыркнула. «Оттуда, в понедельник, звонили, сказали, что Лену уволили за прогулы». «И никакая Надежда Николаевна у них не работает, вот. Так что вы все мне наврали». В трубке послышались шум и хихиканье. Надежда воочию увидела, как девчонки одобрительно машут руками. Правильно Лиска настырную тетку отбрила. «Я действительно раньше работала с Леной Коробковой», — сказала она. «Только это было давно, в оборонном институте». «Ну, тетя, не заливайте. Ленка не такая старая, чтобы в институте работать». Теперь Надежда слышала смех всех троих. «Не надо хамить по телефону», — заметила она. «Это обычно к хорошему не приводит. Читала мастеру и Маргариту?» «Что вам нужно?» Лиза мало сбавила тон. «Твоя мать в полицию обращалась насчет Лениного исчезновения? Ведь больше недели прошло. Сама же говорила, что раньше никогда такого за ней не водилось. Телефон выключен». «На работу не вышла. И дома не появляется». «Да какое вам дело?» «А такое, что человек, может, в аварию попал, в больнице лежит в тяжелом состоянии. А тебе и горе мало», — закричала Надежда. «Матери твоей плевать, но тебе-то она, тетка родная». «А если будете ребенка запугивать, то можно и в полицию обратиться». Послышался другой девчоночий голос. «Мы свои права знаем». «Права не знают. Сидят там и пирожные трескают. Гляди, не лопни там, Лизавета». И Надежда бросила трубку. Остыв немного, она поругала себя за несдержанность. Ясно, что Лиза не такая противная, просто перед подружками выпендривается. Но из разговора Надежда твердо уяснила, что Лена Коробкова пропала. В противном случае позвонила бы хоть на работу, опять же, за трудовой книжкой приехала бы. Невестке ее исчезновение только на руку. Но что же делать-то? Надежда прислушалась к себе и уловила усиленное покалывание в корнях волос. Все ясно, Лена в беде. И нужно это дело обязательно выяснить. Нужно ее найти, если еще не поздно. Тут как раз позвонила Лида Семицветова, сказала, что дочку из роддома выписывают как раз в среду. Какие-то там были небольшие проблемы, оттого и задержали их на 2 дня. Так что Лида просит, нет, просто умоляет Надежду прийти в среду в самый распоследний раз. Можно, конечно, на этот раз отпроситься. Лиде навстречу всегда пойдут. Такой случай не каждый день дочку из роддома встречать нужно. Но лучше не надо. «Да не оправдывайся ты, приду уж», — вздохнула Надежда. Ей дико осточертели жалующиеся избиратели и голоса по телефону, и даже сам депутат Маргаритов, которого она в жизни не видела, тоже осточертел. Но нужно Лиде помочь и заодно попытаться разведать что-то насчет Лены.